все эти деньги твои. И я пошел к моей матери, и она обрадовалась и сказала: «О, дитя мое, Аллах Великий послал тебе эти большие деньги. Брось же так лениться, пойди на рынок и торгуй». И я бросил лениться. Я открыл лавку на рынке, и обезьяна стала сидеть со мной рядом на скамеечке. И когда я ел, она ела со мной. И когда я пил, она пила со мной. И каждый день с утра она исчезала до времени полудня, а потом приходила с мешком, в котором была 1000 динаров, и клала его со мной рядом и садилась. И она поступала так некоторое время, пока у меня не собралось много денег. И я купил, о повелитель правоверных, имение и поля, и посадил сады, и купил невольников, рабов и невольниц. И случилось в какой-то день, что я сидел, и обезьяна сидела со мной на скамеечке, и вдруг она стала поворачиваться направо и налево. И я сказал про себя: «Что с этой обезьяной?» И Аллах наделил обезьяну красноречивым языком, и она сказала: «О, Абу Мухаммед!» И, услышав ее слова, я сильно испугался. А обезьяна промолвила: «Не пугайся, я расскажу тебе про себя. Я Марит из джиннов, и я пришла к тебе, так как ты в бедственном положении, и ты не знаешь, сколько у тебя денег. Но у меня случилась до тебя нужда, и в ней для тебя благо». «Что это?» — спросил я. И обезьяна сказала: «Я хочу женить тебя на женщине, подобной луне». «А как это?» — спросил я. И обезьяна сказала: «Завтра надень твое роскошное платье, садись на мула с золотым седлом и отправляйся на рынок торговцев кормом. Спроси лавку шерифа и садись с ним рядом, и скажи ему: я пришел к тебе, чтобы посвататься, и хочу взять твою дочку. И если он тебе скажет: у тебя нет ни денег, ни положения, ни происхождения, дай ему 1000 динаров. Если же он тебе скажет: прибавь ему и соблазняй его деньгами». И я сказал: «Слушаю и повинуюсь. Завтра это сделаю, если захочет Аллах Великий». И, поднявшись утром, — говорил Абу Мухаммед, — я надел свое самое роскошное платье и сел на мула с золотым седлом и отправился на рынок торговцев кормом. Я спросил лавку шерифа и нашел его сидящим в своей лавке, и тогда я спешился и приветствовал его, и сел подле него, а со мной было 10 человек рабов и невольников. «Может быть, у тебя есть до нас нужда, которую мы будем иметь счастье исполнить?» — спросил меня шериф. И я сказал ему: «Да, у меня есть до тебя нужда». «Какая же у тебя нужда?» — спросил шериф, и я ответил: «Я пришел к тебе свататься и хочу взять твою дочку». «У тебя нет ни денег, ни положения, ни происхождения», — сказал шериф. И тогда я вынул мешок, где была 1000 динаров червоным золотом, и молвил: «Вот мое положение и происхождение». Сказал ведь пророк, да благословит его Аллах и да приветствует: «Прекрасно положение, созданное богатством. А как хороши слова сказавшего: кто держит в кошельке каких-то 2 дирхема, любую чушь несет, а кажется поэма. Бегут к нему дружки, такому каждый друг, он ходит по земле надутый, как петух. А если без гроша сидеть ему случится, придется и ему смирению поучиться. Как неправдив бедняк, и что он не скажи, готовы все его изобличить во лжи. Поистине везде, в любом краю, дирхемы величия, красоты и мудрости эмблемы. Они язык для тех, кто хочет говорить, оружие для тех, кто хочет покорить». И когда шериф услышал от меня эти слова и понял эти нанизанные стихи, Он склонил на некоторое время голову к земле, а затем поднял голову и сказал: —